Эль. Сценарные переключения. Согласно Карпману, все драматическое действие можно свести к переключениям трех главных ролей – жертвы, преследователя и спасителя. Эти переключения осуществляются с разной скоростью и могут происходить в обоих направлениях. В драме «Торопись и спотыкайся» и «Быстрое выздоровление» мы имеем стремительные переключения. Начинает миссис Сейерс вместе с отцом в голове в роли преследователя, подталкивает ее. Мать в ее голове действует как спаситель, спасает от падения, а она сама как жертва. Так установлен треугольник в ее сознании, это головной сценарий. В сценарии действия она становится преследователем, пронося руку мимо миссис Каттерс, которая тем самым превращается в жертву. Миссис Сейерс извиняется, но миссис Каттерс, в свою очередь, в соответствии с потребностями своего сценария, делает очень быстрое переключение и вместо того, чтобы вести себя как жертва, извиняется, как будто это она сделала что-то не так, беря на себя таким образом роль преследователя. В этом сжатом наборе транзакций мы очень многое узнаем об истории двух жизней. Миссис Сейерс первоначально выступает в роли унылой жертвы. Ясно, что она может переключиться на роль преследователя, изобразив, что все произошло случайно, и она извиняется. Цель сценария «Торопись и извиняйся» избавиться от ответственности, заставив жертву извиняться. Дополняющую сценарную фигуру она встретила в миссис Каттерс, сценарий которой, очевидно, может быть назван «Ударь меня, и я извинюсь» или «Простите, что мое лицо попалось на пути вашего кулака» — типичный сценарий жены алкоголика.